Глава 24. Сознание пришло мгновенно от какого-то хлопка. Я дернулась. Руки и ноги привязаны. Локти завернуты назад до боли в суставах. Подняла голову. Подвал. Все тот же подвал. Какая ирония. «Дом, милый дом», — прокаркала я пересохшим горлом. «Ира!» — послышался голос Светы. «Ты как?» «Отлично, подруга. Особенно сейчас». Обернулась на звук. Женщина сидела справа от меня, почти под окном, вновь забранным решеткой. «Прости, я так виновата. Они угрожали убить мою мать или того хуже. Надо было остаться с нами. Что ты рассказала?» Света поведала свою версию нашей истории. «Дом обыскивали?» «Да. Тёма уехал, сама знаешь, с кем?» Света и наедине не решалась назвать имя Тимура. Боится, что будут подслушивать. «Он с Дашей уехал в Москву. Там Матвей его не достанет». Я решила придерживаться одной версии событий для всех. Кто знает, может, Светлану тоже подкупили. Поживешь с Матвеем, разучишься доверять даже собственной тени. «Даша? Девушка, про которую спрашивал друг Стрельникова?» «Она самая. Сергей запер ее в дурке, подделал документы, якобы она умерла». «Как ей удалось сбежать?» «Матвей забыл, когда покупаешь чью-то верность, следует помнить, она достанется в итоге тому, кто больше заплатит. Подкупили медсестру». «Но как Даше и Тёме удастся добраться до Москвы без документов?» «При поездке автостопом твоей личности никто не интересуется», — ухмыльнулась я. «Ай!» — вскрикнула от боли. Разбитая губа разболелась. «Ира, прости, я зря тебя не послушала. Это все моя вина». «Даже спорить не буду. Хотя, если бы угрожали моим родным, вряд ли бы поступила по-другому. Ты знала, какой подонок Стрельников, и решилась ехать к маме». «Дура, какая же я дура!» — всхлипнула женщина, раздражаясь рыданиями. «Света, не вини себя. Сейчас не время для слез. Что говорил Матвей? Какие у него планы?» «Жутко разозлился, когда узнал, что Тёмы в доме нет. Кинулся к тебе, но Сергей удержал. Сказал, если он тебя убьет, вовсе не отыщет сына». «Мой план сработал. Теперь осталось продержаться до приезда Тимура. Только бы хватило сил и мужества. Во время того, как мы громили комнату, осколки посуды, обломки мебели усеяли пол. Никто и внимания не обратил на едва заметные полосы от крышки погреба». «Дальше что?» — спросила я Свету. «Не знаю. Меня запихнули в багажник, в другом ехала ты. Потом те полицейские кости заволокли тебя сюда, привязали нас и ушли. Больше я Матвея не видела». «Долго я в отключке?» «Не знаю, может, пару часов, может и больше. Здесь будто время замирает. Как ты смогла прожить тут почти год? С ума можно сойти». «Забыла? Я и так состою на учете у психиатра», — усмехнулась в ответ. «У тебя еще остались силы на шутки?» — покачала головой Света. «Перед лицом смерти главное — быть спокойной. Если я начну паниковать или истерить, это никому не поможет, а мне еще и сильно навредит». «Поражаюсь твоей выносливости и силе духа», — с каким-то странным выражением лица сказала Света. «Ты меня даже немного пугаешь». Дверь подвала открылась, и мы обе замолчали. На пороге объявился Матвей. «Ирина, наконец-то ты очнулась. А я решал, каким методом приводить тебя в чувство». «Выбирал тот, что побольней?» «Не скрою, ты доставила мне много хлопот. Но мы ведь взрослые люди. Скажи, где Артемий, и проживешь остаток дней спокойно в больнице. Хорошая еда, прогулки, интересные книги и фильмы. Не так уж и мало для счастья. Некоторые не имеют даже этого». «Чтобы ты вырастил из него такого же психопата и садиста, как сам? Не бывать этому, лучше сдохнуть». «Как скажешь, дорогая». Улыбка супруга стала жуткой. «Я ведь все равно добьюсь своего. Только в одном случае у тебя есть шанс прожить долго и почти счастливо, а нет, я лично займусь тобой. И та боль, которую испытывала прежде, покажется тебе детской забавой. Брось свои театральные выходки. Ты не выпустишь нас отсюда живыми. Как? — воскликнула Света в отчаянии. Вы обещали. Очнись, — повернулась к ней. Им не нужны свидетели. Не дошло еще. Светлана глухо вскрикнула и опустила голову. С кончика ее носа капали слезы. Матвей подошел ко мне, присел на корточки. «Малышка, а ведь сейчас я хочу тебя еще больше. Такая дерзкая, такая соблазнительная». «Приблизишься ко мне, откушу нос. Рожу твою я уже подправила». Расхохоталась ему в лицо. В следующий момент голова моя запрокинулась от пощечины. Мозг, точно желе, затрясся в черепной коробке. «Сука!» — прошипел муж, поднимаясь. «Вот теперь я вижу настоящего Матвея!» — сплюнула на пол сгусток крови. «Давай дальше обойдемся без вранья. Тошнит уже от твоего лицемерия». «Как пожелаешь. Я дам тебе время до завтра на раздумья. Не скажешь, где и с кем Артемий, пеняй на себя. На кусочки разрежу, но узнаю все. А пока посидите в темноте голодными. Говорят, это полезно для мозга». Он гадко расхохотался, не удержался от очередного театрального эффекта и вышел вон. Интерлюдия. Невзрачный микроавтобус мчал по проселочной дороге, оставляя за собой клубы пыли. В кабине сидело двое мужчин. На ухабах и кочках их подкидывало почти до потолка, но водитель и не думал снижать скорость. «Гони, Пашка, гони. Нутром чую, что-то случилось». «Тим, не лезь под руку, и так идем на крейсерской скорости. Того и гляди, этот Редван развалится». Машина подскочила на очередном ухабе, мужчин подкинуло, клацнули челюсти. «Ты же говорил, твоя беглянка в безопасности!» Водитель не смотрел на пассажира, уделяя все внимание капризной дороге. «Ира не берет трубку. Что-то не так. Телефон отключен со вчерашнего дня». «Ты звонил, как всегда, с городских?» «Сегодня уже со своего номера набирал». «Спокойно, скоро будем на месте. Не думал, что так долго проторчим у прокурора. Вот ведь неподъемный дядечка». «Лишь бы живы были». «Думаешь, Стрельников способен убить собственную жену? Ладно, в психушке закрыть, это одно, но хладнокровно расправиться?» «Паш, а ты материалы дела читал или только пролистал, как обычно?» Тимур даже забыл о тряске. «Читал я, читал. В этот раз ты всех удивил. Твоим опусом даже генеральный прокурор заинтересовался. Думаешь, сработали бы остальные так быстро? Только одно дело конкурентов мочить, раньше и не такое бывало. Но жену... Хотя о чем я, по бытовухе еще и не то увидишь». «Ты идеалист, Пашка, и джентльмен. У других подобного пиетета к дамам нет». «Воспитание!» — поднял палец водитель. «Меня с садика учили, что девочек защищать надо». «Потому ты в следаки и подался», — рассмеялся Тимур. «Стоп, вон поворот, видишь, колея уходит направо». «Разглядишь тут», — проворчал Павел, следователь московской прокуратуры, которому статьи его друга Тимура добавили не одну звездочку на погоны. Колея нырнула в высокие травы, прячась от глаз, сделала несколько поворотов и вывела их мимо деревеньки к просторным лугам. «Почти на месте». Тимур ерзал на сиденье, словно ужаленный. Впереди показался небольшой дом, обнесенный деревянным забором. «Это что ли твоя фазенда?» «Она самая», — кивнул Тимур. Машина лихо подкатила к воротам, взвизгнув тормозами. Мужчины выскочили на улицу. «Тихо!» — Павел стоял у калитки. Тимур затарабанил в створку. «Ира, Тёма, это я!» Ни звука не донеслось от дома. Не хлопнула дверь, на крыльце не слышно шагов. «А ну-ка!» Тимур ухватился за край забора, подтянулся и перелез во двор. Калитка распахнулась, и Павел с любопытством заглянул внутрь. «Ого!» — не сдержался он. «Да тут не как Мамай прошел!» У крыльца валялись остатки серванта, сваленные в кучу. Под раскидистой яблоней перевернутый стол. Двери сарая и бани были распахнуты. Окно на веранде разбито. Тимур гулко сглотнул, забежав на крыльцо. «Дверь выломана», — севшим голосом сказал он Павлу. Тот поспешил за другом. «Мать честная, должно быть, твоя Ира отчаянно сопротивлялась». На кухне горой лежала разбитая посуда. Кастрюли и сковородки стояли на столе. «Их забрали», — с горечью сказал Тимур. «Я не успел». «Погоди, а кто тогда в доме убрал? Призрак бабушки?» Внимательный к каждой мелочи Павел, точно ищейка, закрутился на месте. Прошел в спальне, осмотрел все там. Тимур сел на уцелевший стул, запустил пятерню в волосы. Ира ведь не хотела оставаться одна. И все предосторожности не помогли. Эх, надо было вывести их на машине хоть в соседний город. «Тим, детских вещей нет!» — крикнул Пашка из второй спальни. «Не нашел нигде!» Скрипнула половица, мужчина поднял голову, прислушиваясь. Из-под пола донеслось. «Дядя Тимур!» Мужчина опустил взгляд вниз. Крышка погреба чуть приподнялась, обозначив еле заметную щель. «Тёмка!» Тимур подскочил, одним рывком откинув крышку. Там из темноты на него смотрели две пары перепуганных глаз. Тёмка и Даша. «Пашка, нашел!» Мужчина помог мальчику и девушке выбраться, прижал к себе Артемия. «Тёмка, ты здесь! А мама где?» Пацан затрясся всем телом, тоненько всклипнув. «Папа с дядей Сережей и полицией!» Сбивчиво рассказывал мальчуган. «Они приехали, мама нас спрятала здесь, а сама осталась. Потом была драка, мы вылезли ночью, раньше боялись, а мамы не было». «Плохо дело!» — Пашка глянул на часы. «Бойцы еще на подходе. Ира почти сутки у Матвея». «Мы искали телефон», — сказала зареванная Даша. «Но нашли только вот это». Она показала корпус, раздавленный чьим-то ботинком. «Едем», — поднялся Тимур. «Тема, Даша, вы сидите здесь. Мы вернемся за вами сегодня же, обещаю». Взгляд мальчика стал каким-то болезненным. Он скривился, пытаясь сдержать слезы. Даша обняла Тему, гладя по голове. Тимур опустился на корточки. «Эй, не вешай нос!» — потрепал он мальчишку по плечу. «Я спасу твою маму». «Обещаешь?» — шмыгнул Тема. «Слово даю». «Брось!» — подошел к ним Павел. «Лезть одним нельзя. Ты не Рэмбо, да и я не Брюс Уиллис. Дождемся бойцов». «Сутки, Паша, сутки!» — подскочил Тимур. «Жди, если хочешь, я поеду один». «Что мы там будем делать? Ниндзя из себя разыгрывать? А вдруг ее нет в доме?» «Ты же целый следователь прокуратуры. Маши перед ними корочкой, тяни время. Мне тебя учить надо». «Ах!» — махнул рукой Павел. «Поехали, все равно с живого не слезешь». Мужчина на ходу вытащил телефон, принялся кому-то звонить, что-то объяснял, бурно жестикулируя. «Сидите здесь!» — Тимур обнял Тему. «Мы скоро вернемся». Он поспешил вслед за другом. Мужчины скрылись за воротами, и тотчас машина умчала их по проселочной дороге. Я сидела на стуле, напрягая и расслабляя мышцы тела, вращая кистями рук и стопами. Так надолго связать — это грозит нарушением кровотока и тромбозом. «Света!» — позвала женщину, которая, не выдержав нервного напряжения, то ли уснула, то ли просто отключилась. «Света, слышишь меня?» Женщина подняла на меня мутный взгляд. «Давай, шевелись хоть как-то!» Мои руки были привязаны к стулу сзади на уровне локтей и за запястье. Немного удалось размять плечи, пусть и было больно. Крутила головой из стороны в сторону и ерзала на стуле, как могла. Света безучастно наблюдала за мной. «Они нас убьют?» — спросила она. «Пока же не убили. Шевелись давай. Калекой остаться хочешь?» «А какой смысл? Отсюда нам не выбраться?» «Это мы еще посмотрим». Стул подо мной опасно зашатался. Я остановилась, переводя дыхание. Вот падение сейчас не нужно. И так все ноет от боли. Глянула в маленькое окошко. Солнце давно взошло. Странно, что Матвей еще не пришел поглумиться надо мной. В скважине провернулся ключ. Легок на помине.